Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программы «Серебряные нити». Ну и я, конечно, желаю всем доброй ночи. Я ведущий программы, доктор Александр Данилин. Сегодня мы продолжаем с вами двигаться по лестнице человеческих возрастов. Мы выбрали в качестве, ну, скажем, символа для нашего обсуждения циклы Сатурна, семилетние циклы человеческой жизни. Мы двигаемся все дальше и дальше к... вдоль священного года и подбираемся к концу семилетних циклов. Но отнюдь не к концу жизни, как поняли это некоторые. Впрочем, мы поговорим еще об этом. А по очереди у нас с вами возраст от 56 до 63 лет. Критический возраст по нынешним нашим представлениям о продолжительности жизни. Впрочем, судя по тем проблемам, которые мы решали, двигаясь по возрастным семилеткам, разве были у нас в жизни какие-то периоды, которые не являются критическими? И мы с вами, как всегда, обсуждаем, что же самое главное для человека этого возраста, что самое главное в эти 7 лет жизни. Что появляется нового в этом возрасте? Что, наоборот, уходит? К чему человек стремится? Чего может достичь? Это, по большей части, наши вопросы к вам, дорогие радиослушатели, поскольку я еще не достиг этих возрастных порогов, могу судить только косвенно по своим пациентам, впрочем, по своим друзьям тоже, и по постоянным участникам нашего клуба, поскольку у нас много постоянных наших друзей и гостей именно в этом возрасте находится. Но все равно, если ты где-то не был, очень трудно судить о той стране по воспоминаниям других. Поэтому мне бы очень хотелось сегодня в первую очередь предоставить слово вам, чтобы вы рассказали, что же самое главное в возрасте от 56 до 63 лет. Очередные загадочные 7 лет человеческой жизни. Что проявляется в них? Расскажите, пожалуйста, нам, тем, которые еще не опытны, тем, которые моложе. Это большая просьба «Серебряных нитей» ко всем радиослушателям нашей программы. Ну, и, конечно, всем молодым хочется узнать, как же мы чувствуем себя, когда добираемся до этих лет. Ну и, конечно, музыкальная пауза. Мне бы хотелось, чтобы мы их сегодня послушали чуть повнимательнее, потому что мне кажется, что когда еще одному замечательному саксофонисту стало почти традицией, что каждый возраст мы как бы описываем с помощью саксофона. Причем наши легендарные саксофонисты, которые играют в наших передачах, находятся как раз в этом возрасте. Так вот, как раз к своему 60-летию Ян Гарбарик написал потрясающий, по-моему, совершенно диск, в котором содержатся очень многие ответы, ну, во всяком случае, на то, как понимаю или предвижу для себя этот возраст я. В этом диске переплетены всего-навсего 3 инструмента, на которых играют 3 виртуоза. И как-то на равных правах стучит, как сердце, ударник, и почти неразличимо перетекают друг к другу саксофон и виолончель. И мне кажется, что в сочетании этих звуков есть тайная, но какая-то необыкновенно важная подсказка к тому, что почувствовал Ян Гарбарик в свои 60. Ну вот, а пока звучит первая его мелодия, мы ждем ваших звонков по телефону 495-956-1514. звонков на тему, что самое главное в человеческой душе от 56 до 63. Что нового и что становится ненужными мелочами. Такие вот музыкальные иллюстрации. Доброй ночи, Надежда Николаевна. Надежда Николаевна из Нижнего Новгорода дозвонилась. Давайте попробуем пропустить ее вперед. Надежда Николаевна. Алло. Есть Надежда Николаевна у нас? Нету. Нету Нижнего Новгорода у нас в эфире. Доброй ночи, Елена. Елена, не очень хорошо слышно вас. Говорите поотчетливее. Так хорошо? Вот так хорошо, да. Мне 59 лет. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Поэтому я как раз нахожусь вот посередке между 56 и 60. Чуть-чуть мне наушники погромче включить. Я хотела бы ответить, наверное, все-таки женщина этого возраста сказать. Потому что к этому возрасту, если жизнь складывалась относительно нормально, мы видим наших внуков. А глядя на внуков, мы понимаем, какие ошибки были сделаны в воспитании наших детей. И вот я хотела бы обратиться ко всем молодым, кто слушает вашу передачу. и сказать им, пожалуйста, будьте внимательнее и сдержаннее в своих проявлениях, во взаимоотношениях внутрисемейных, потому что это будет сказываться на ваших детях. И вот эти ваши ошибки, которые вы будете делать в молодости, они потом самым неожиданным образом могут проявиться во внуках. А если вы будете благожелательны друг другу, то тогда все будет хорошо. А что открывается в этом возрасте новое, это совершенно неожиданно. Это начинает работать механизм раскаяния. Если человек не ищет источника своей беды вовне, во внешнем мире, а имеет мужество посмотреть внутрь себя, то тогда очень многие вещи можно исправить или, по крайней мере, как-то корректировать. Вот это основное, что я хотела сказать. Спасибо. Спасибо большое, Елена. Спасибо. Тут есть некая грань. Я бы назвал эту грань, ну, я же врач, мне никуда не деться от этих граней. Я бы сказал, что в этом возрасте может появиться, ну, вместо, наверное, того здорового чувства вины, о котором говорила Елена, отчаяние. Некое отчаяние, вызванное сознанием того, что все было не так. И вот это состояние, мне кажется, абсолютно неправильно и чрезвычайно опасно, поскольку, ну, может быть, это нехорошо говорить в начале передачи, но именно таким образом, подводя такой итог жизни, ты во всем был неправ. Человек заметно или незаметно, так или иначе, вдруг оканчивает свою жизнь в этом возрасте. У меня такое впечатление, что именно от того, что нам как-то очень неловко объяснили, что мы все жили как-то не так, стали так отчаянно умирать наши мужчины, ведь в первую очередь мужчины в этом возрасте. Поэтому чувство вины должно опираться на некое чувство удовлетворенности, удовлетворенности от собственных усилий. Глядя на внуков, только ли ошибки в воспитании своих детей надо видеть? Да и можно ли вмешаться в этот процесс воспитания? Что-то я не очень в этом уверен. Доброй ночи, Вера Ивановна. Вера Ивановна, вы из Калуги, да, дозвонились? Вы знаете, хотела вот поделиться как бы своими чувствами вот в этом возрасте. Дело в том, что у меня как раз сейчас такой период, и у меня такое мнение, что до 60 это было, ну, как бы разбрасывание камней, разбрасывание во все стороны, а сейчас наступил момент, когда эти камешки приходится собирать. И начинаешь уже задумываться не о том, что, как вы сейчас сказали, там прожита жизнь, там как так или не так. Дело не в этом. Дело в том, что начинаешь думать, что ведь все-таки мы же не вечны, и что когда-то придет время, придется нам уходить из этой жизни. И вот тут ты вот начинаешь задумываться, как правильно подготовить себя к этому периоду. Потому что этот период неизбежен у каждого человека. И этот период очень, ну, как можно сказать, он по-разному приходит к каждому человеку. Надо достойно встретить этот период. Вера Ивановна, ну, вот понимаете, я не знаю. Тут я очень боюсь, не знаю, согласиться с вами или нет, потому что какое я имею право соглашаться или нет, если я этого возраста еще не достиг. Я бы вот что хотел сказать. Я бы хотел обратить ваше внимание, что на самом деле вообще не существует возрастов. Может быть, какой-то короткий период между 20 и 30 годами, о котором мы говорили уже давно, в котором о смерти не задумываются. Но вот самые основные только этапы, да, в 6 лет маленький человечек впервые сталкивается с мыслью о том, что он умрет, могут умереть его близкие. В 17 лет, да, все знают, как мы любили когда-то Есенина, непрерывно задумываясь о старости и смерти, и это абсолютно нормально. Кризис 35-40-летних – это кризис тоже полной мысли о смерти, несостоятельности жизни. Нет возрастов, в которые мы не должны или не думаем о смерти. Вот просто подведение итогов, оно бывает очень разное. И мне почему-то кажется, что в этом возрасте оно какое-то очень свое, очень специфическое. Я просто смотрю за людьми, ну, которые, например, приходят к нам в клуб. Поскольку ну, у меня вот такой вот устойчивой среды, кроме клуба, людей этого возраста нет. И я поэтому, ну, как бы пытаюсь почувствовать, понять. И мне кажется, что появляется какое-то совершенно особое качество, внутренняя потребность. И я бы сказал, что этот возраст чем-то напоминает возраст около 12-13 лет. Ну, правда, я не шучу. Когда люди начинают страстно искать друг друга. Это возраст, в котором вдруг появляются новые друзья. Вот когда скорее волнуют ну, тех, кого я вижу. Даже, может быть, я не прав. Я предполагаю. Вот волнуют не внуки сами по себе. Вот внук, родители его, естественно, неправильно воспитывают, потому что они моложе. Это как бы очевидно. А волнует и уже волнует не посаженное дерево, не построенный дом и не написанная книга, а волнует вопрос, кто же будет это дерево дальше растить, кто будет эту книгу читать и кто будет в этом доме жить, его как-то поддерживать в построенном мной. Мне почему-то кажется, что вот люди, которых я вижу, они скорее ищут не внуков, в смысле некоторого продолжения рода, а продолжателей своих мыслей, своего дела. И очень расстраиваются, когда не находят таких продолжателей. И тогда вдруг в этом возрасте появляется совершенно новый круг общения и совершенно новые друзья. Абсолютно иные и вот такие же прочные, такие же до конца жизни, как те друзья, которые появляются в возрасте. Простите, я вот хотела вам... Ну, возможно, я не прав. Я поэтому... Я не знаю, я не буду спорить, и человек не такой, который что спорит. Но я единственное хочу сказать, что в этом возрасте как бы уже необходимо людям подумать о своей душе. Понимаете? А в каком возрасте это не нужно? Ну, то до 60, как бы, не хватает времени, не хватает каких-то, ну, планы какие-то другие строишь, еще что-то. И возникает нехватка времени о душе думать. Вот в чем дело-то. А когда уже 60 тебе стукнет, тогда ты уже начинаешь думать. Ах ты моя милая, что ж ты так свою душу-то не заботилась, не питала ее. Она у тебя голодная, эта душа, понимаете? И тогда уже человек начинает задумываться. Вот после 60, вот, и он начинает уже заниматься духовной жизнью. Он идет больше к Богу. Он начинает уже подпитывать свою душу для того, чтобы потом, как бы... Ну, вы знаете, перейдя в мир другой, чтобы душа была спокойна. Вот в чем дело-то. Спасибо. Спасибо, Вера Ивановна. Понятно, но что-то, судя по нашим передачам, опять же, нет возраста, в котором человек не задумывается о своей душе и не пытается ее подпитывать. Просто подпитка, наверное, в каждом возрасте какая-то своя, особая. Доброй ночи, Светлана. Доброй ночи. Здравствуйте. Здравствуйте. Я постоянно слушаю вас, слушатели вашей передачи. Меня с вами немножко объединяет то, что я тоже чуть-чуть коллекционер. А что касается вот этой темы, мне кажется, в том возрасте, когда уже дети выросли, внуки, надо просто уметь радоваться жизни. И просто, ну что, господи, дети уже выросли, внуки уже, вот, надо просто уметь радоваться жизни. Вот все, что я хочу сказать. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, Светлана. Вот что хочу сказать. Просто, наверное, это все нужно как-то понять. Вот, к сожалению, величайшему, ну, к сожалению, я думаю, что эта ситуация рано или поздно изменится. Но у нас никогда не умели ценить пенсионеров. Ну, в общем, как бы ценили все время тех, кто работает. Где-то вырастают целые города, вот поразительные совершенно вещи, да, где-нибудь там в Турции, в Испании появляются целые маленькие немецкие городки, состоящие из одних пенсионеров. Вот они, у них такое есть, такая цель жизненная, уехать куда-то на юг, и там новую жизнь в этом возрасте начать. Но у нас, к сожалению, вот какой-то такой внутренней задачи нет. Потому что надо как-то обозначить эту радость. Что такое, что же является радостью жизни в этом возрасте? Как бы чему человек учится радоваться? Зачем вот немецкие пенсионеры стараются объединяться в такие вот большие или больше или меньшие стайки? Это же опять какой-то совершенно иной уровень общения, сознательно или бессознательно, но его человек ищет. И вот нащупать бы этот механизм радости, может быть, мы сможем его кому-то подсказать, ну, а может быть, он как-то, хотя бы как-то зашифрован в музыке. Поэтому давайте послушаем 60-летнего Яна Горбарика, который так замечательно смог сплести воедино звуки саксофона и виолончели. Серебряные нити. Ну что ж, продолжаем разговор о возрасте от 56 до 63. Доброй ночи, Леонид. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Ну вот я тоже, как вы сказали, вот, мне 61 год, 45-го года, меня, в принципе, с войны привезли. И, как говорится, сверстники ушли. Много сверстников ушло, кое-кто остался, правда. Но у них в глазах уже не видно оптимизма, не видно, как говорится, того горения, которое раньше было. И когда с ними встречаешься, они смотрят, ты какой-то бодрый такой. А я бодрый от того, что я всю жизнь наперекор шел. И против государства, против своих болезней, по крайней мере, это я почти 40 лет, у меня заболевание почек. Ну, может, вы врач знаете, гломерулонефрит. Да уж, конечно. Ну, так тем более. Поэтому постоянно приходится, как говорится, по лезвию ножа ходить. Ну, вот моя ситуация, я про себя говорю, за себя отвечаю. То есть все время борьба с государством, то есть борьба с нищетой и борьба с болезнями. Ну, вроде бы преодолел, вроде бы, как говорится, к финалу подхожу не с плохими результатами. Дети есть, и внуки есть, и не нищие. А хочется чего, Леонид? Вот прямо все говорят о финале. Вот подойти к финалу, и все. Почему к финалу? Ну, я реалист, потому что я говорю о том, что... Вы-то знаете, о чем я говорю? Не. А? Нет? Ну, ладно. Все равно я, как говорится, вижу по сверстникам. Может быть, не так они жизнь прожили. У кого дети не туда попали, у кого что... А хочется-то чего? Вот еще чего-нибудь хочется? Или уже ради Бога. Ничего не хочется? У меня нет вообще свободного времени. Я все время занят своими делами. Я все время хочу что-то еще сделать. А что? Это же... Ну, я имею в виду дело. Дело, да. Какое? По роду? А у меня несколько дел. Вы бизнесом занимаетесь или... Я бизнесом не занимаюсь. А чем? Да мы не приспособлены были по тому времени, и денег не было, хотя бы выжить было. Ну, сейчас вроде выжил, и ладно, есть небольшой капитал. Чем занимаетесь-то с этим небольшим капиталом? Да не так, лежаться на обеспечении, больше ничего. А мне важно то, что я занимаюсь любимым делом. У меня детьми занимаюсь, группу веду. Группу какую? Ну, здесь самое физкультурное. Не буду говорить, какую, чтобы не особенно распространяться. Нет. Тут детали мы не будем у вас даже расспрашивать. Ну, результаты есть, уже отдача есть, уже счастлив хоть каким-то моментом. Во, я это хочу сказать. То есть, понимаете? Я могу отдать то, что я имею. Спасибо, Леонид. Знаете, за что спасибо большое? Вот, вы же сейчас очень важные вещи говорите. Необыкновенно важные, потому что для меня возраст 56-63 – это возраст учительства. Ну, конечно, кто-то становится учителем или по профессии, или по призванию гораздо раньше. Но это возраст, в котором человеку очень хочется поделиться и отдать то, что он накопил. Причем далеко не всегда есть и возможность, да и желание, между прочим, отдавать это вот как бы непосредственно самым близким себе людям. Хочется. Но для меня, большинству, кого я вижу, именно учительство. Хочется делиться своим опытом, своими знаниями, накопленной любовью, накопленной ответственностью. Учить собственным примером. Я не знаю, да, какую группу имеет в виду Леонид, но это и не важно. Важно, что кроме всем его наперекором, наперекор государству, наперекор собственной болезни, он все-таки смог почувствовать этот смысл. Учить и отдавать того, кого может учить, и кому может отдавать. Ну, это чувствую я. А как думаете вы, Валентина Ивановна? Валентина Ивановна? Здравствуйте. Вы Валентина Ивановна? Здравствуйте. Да? Да-да, здравствуйте. С Новым годом. С Новым годом. Ну, во-первых, возраст 63-56, мы живем все уже воспоминаниями. Это душевно, правильно? Друзья начинают уходить в мир иной. Когда берешь телефонную книжечку, то часто начинаешь писать «нет». Очень такой период трудный. В это время уже дети выросли, внуки. И вот каждого своего внука ты стараешься что? Научить, подсказать ребенку, чтобы он не делал таких же ошибок, какие делала бабушка, правильно? Вот такой вот трудный очень период, потому что начинаешь задумываться, что ты сделал хорошего в жизни, что было плохого в жизни. И начинаешь ценить ушедших друзей своих, правильно? Прощения просить. Очень трудно этот период. И трудно с внуками, правнуки. Все это достается бабушкам, прабабушкам. Вот это период. Ну, такой вот у меня, считаю, я трудный был период такой. И сейчас вот мне 72 года. А еще уже внуки, правнуки подрастают. И еще я хочу сказать, Александр Геннадьевич, у меня к вам просьба. Вот у вас когда музыка играет, ну почему вы не передаете такие душевные русские песни, а? Да потому что, честно говоря, Валентина Ивановна, потому что я плохо знаю душевных русских песен. Ну вот так сложилось, а передача моя авторская, поэтому ту музыку, которую знаю, я ее и предлагаю. Да вот, к сожалению, нету для меня в русской музыке того богатства и выразительности, которое есть в музыке мировой. Вот поэтому мы и слушаем музыку со всего мира, да и русскую тоже иногда. Вот что я хочу сказать. Я хочу сказать, что на самом деле, может быть, потому мы так редко слушаем музыку, потому что как раз нетерпимость каким-то чужим взглядом, отличным от твоих собственных. Жесткость взглядов, капризы, стереотипы и страхи, однозначность, догматизм, мышление. Я прав, и все. Кто не с нами, тот против нас. Не русская музыка, значит, плохая музыка. Это взгляды, которые жутко мешают проходить этот возраст, поскольку, как и любой человеческий возраст, он требует честности и понимания того, к чему ты стремишься. Ну, даже, вот как у Леонида, стремление к учительству, оно должно быть понято и признано, что да, это мое, потому что ведь далеко не всегда можно и нужно учительствовать за деньги. Ведь можно своим жизненным опытом, наверное, помочь. И помочь здорово в тех же детских садах, в тех же школах. И вовсе не обязательно своим собственным внукам. Я бы сказал, хотя я понимаю, что на меня сейчас взовьются очень многие люди и скажут, что я не прав. Ну, извините, вот таково мое мнение. Я считаю, что очень важно не ограничиваться только лишь попыткой укрепить свои собственные родственные отношения, воспитывать своих собственных внуков. Тут необыкновенно важно не замыкаться, потому что мне кажется, что это тот самый возраст, в котором можно найти совершенно новую семью, семью по духу, дружескую семью. Только для этого очень важно не замкнуться в своей ракушке, не пропасть в ней, не потеряться. Доброй ночи, Зинаида Геннадьевна. Доброй ночи. Как вы думаете, я совсем не прав, пытаясь... Вы знаете, я во многом с вами согласна. Я лично пою, я точно тоже не люблю навязывать свою музыку, свои идеи и все прочее. Я люблю итальянскую оперу, итальянскую музыку, американскую, хорошие фильмы. Русско-бразильские фильмы, которые рекламируют, Я их вообще не смотрю, кроме бригады и бандитской Петербурга. Мне практически ничего не нравится. Старые фильмы нам не показывают. И то, что женщины говорят русские народные песни, меня лично они вообще не устраивают. Ну вот, спасибо, Зинаида Игнатьевна, хотя бы за то, что, да, вы даете хоть какую-то альтернативу, поскольку, ну, что-то не очень много написалось у нас этих душевных песен. Во всяком случае, на ежедневную передачу, мне кажется, не хватит. Хотя, ну, ладно, это как бы дело вкуса. А я сейчас хочу сказать, что этот возраст может стать очень красивым. Этот возраст может стать необыкновенно гармоничным. Независимо от того, что же происходит, ну вот хотя бы на примере Леонида, между нами и государством. Это возраст, в котором человек может найти абсолютно новые связи. И в этом возрасте есть одна страшная беда. Эта беда заключается в том, что человек может зацепиться за свои обиды и за те догматы, которых он держался. Это возраст, в котором мы вдруг начинаем хотеть, чтобы все смотрели с нами в одном направлении с нами. Это невозможно. И не нужно на самом деле, какая была бы скучная и серая жизнь. Но нам этого жутко хочется. Если ты понимаешь, что на самом деле в основе лежит твое желание учить, и задумаешься всерьез о том, где, как и кого ты можешь учить, кроме давным-давно не любящих твоих поучений детей и внуков, то люди вдруг начинают наливаться светом. Это возраст, в котором, может быть, люди, как и в любом другом возрасте, задумываются о смерти. Человек вообще не может не задумываться о смерти. Но зато это тот самый возраст, в котором вместе с саксофоном собственного мнения в душе начинает звучать еще отчетливее и отчетливее виолончель. Это голос Бога прорывается к нам. Самое главное, чтобы мы не закрылись в ракушку, а научились его слушать. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спокойной ночи.